Том глядел вслед увозившему труп девушки полицейскому пикапу и уныло матерился. Вдруг сорвал гадкое настроение на неповинном приятеле. «Ну, чего присох тут? Ночевать, что ли, собрался?» И, грузно переваливаясь, потащился к буравящему лесную темень двумя прожекторными лучами форду. Зажигание включилось не сразу, что дало констеблю Тому Маккензи лишний повод недобрым словом помянуть всю его металлоломную родословную. Глава вторая. Лу проснулась поздно, в начале 12-го, и еще час почти нежилась в постели, не хотела вставать. Иногда по выходным она позволяла себе такую роскошь, наслаждаясь блаженным бездельем и сознанием, что никуда не нужно спешить, ни за что не нужно браться. А главное, ничего не нужно писать. И даже думать о чем-либо, если не хочется. К тому же вчера она домой вернулась поздно, среди ночи. И эти маленькие каникулы делались особенно приятными. Лу вспомнила о минувшем вечере, сладко зевнула и потянулась во всю длину своего небольшого, но гибкого, ладно скроенного тела. Вчера Даниэль пригласил ее в ресторан. Был он сверх меры говорлив и весел, сиял, как новенький доллар. Недавно у него вышла книжка. Она хорошо раскупалась. В двух газетах на нее появились уже благожелательные отклики. Книжку эту Лу читала еще в рукописи. Даниэль просил поглядеть перед тем, как отнести в издательство. Написал бойко, сюжет закрутил лихо, только пережимал порой, в крайности впадал. Впрочем, произведение вполне соответствовало автору, неугомонному максималисту Даниэлю Поборски. Это был один из лучших ресторанов города, старый «Дюк». И Лу по такому случаю принарядилась, надела туфли на высоком каблуке. Всегда поражалась, как это другие женщины способны целый день вышагивать на таких ходулях. У нее через 2 часа уже ноги отваливались. Одно утешение. На каблуках она достигала макушкой Даниэлева плеча. Без них казалась рядом с ним высоченным, маслатым, совсем девчушкой. Когда-то Лу очень расстраивалась, что не вышла росточком. И в колледже, и в университете была, если не самой маленькой, то одной из них. А нанимаясь в городскую газету для всех, тянулась перед столом редактора изо всех сил, чтобы казаться выше. Тут уж ясное дело, каблуки приспособила самые высокие, какие только нашлись, у туфель ее детского размера. Но потом, в один действительно прекрасный день, решила вдруг, что ничему ее малый рост не помеха, и стыдиться его, по меньшей мере, недостойно для человека с принципами. «Не мила, какая есть, тем хуже для вас». Не напрашиваюсь. Удивительнее всего, что парни ухаживали за ней почему-то все как на подбор длиннющие, редко ниже 6 футов. Да и ей, признаться, такие нравились. Разве что Чарли, коренастый крепыш, выбивался из этого ряда. Вспомнив о Чарли, Лу недовольно поморщилась и заставила себя вновь переключиться на вчерашний вечер с Даниэлем.